Часть 53. Какое-то время ушло на тестирование новой обстановки. Крупное зерно экрана разведке не мешало, и кое-какие корректировки стоило вводить только на уровне индивидуального восприятия. «Как вы там? Настроились?» «Так точно, сэр», — бодро ответил Брейн. «Аппаратура в порядке», — добавил Ружон. «Тогда я вам сейчас добавляю вводную, а именно...» Договорить майор не успел. Брейн заметил реакцию экрана прогнозирования, который выдал угрозу. Дистанция 400 метров, опасная водяная змея, вероятность 70%. «Прошу прощения, сэр», — сказал Брейн. «У нас тут угроза. Змея какая-то», — продублировал беспокойство Ружон. «Озерный леопард, масса тела 320 килограммов, скорость броска 30 метров в секунду», прочитал Брейн, появившуюся в окне прогнозов очередную вводную. И новый показатель — 270 метров. «Сэр, нас реально хотят забодать», — пожаловался Брейн, сдергивая аэродинамический чехол с винтовки. «Да это какая-то ошибка. Попробуйте протестировать аппаратуру заново». «Да поздно тестировать», — вмешался Ружон, снимая свою винтовку. «Теперь я вижу пару озерных леопардов». «У вас точно нет здесь таких зверей, сэр?» «А, ну это ошибка. Не стреляйте в них и срочно уходите! Срочно уходите!» «Да как тут уходить?» — возразил Брейн, досылая патрон. Он видел, что озерных леопардов уже двое, и они приближаются, маневрируя с удивительной синхронностью. Он уже не сомневался, что это тот самый бином. Функция прогноза продолжала выдавать всякую лабуду, пытаясь опознать объекты, которых в ее архивах попросту не было. Брейн только сейчас почувствовал, как плохо ощущает себя в аквароуте. Каждый маневр приходилось переповторять, так как он имел мало опыта управления. А леопарды были в порядке. В эфире звучали вопли Корсака, но Брейн от них мысленно отключился. Он помнил, что эти объекты имели высокую ценность, и с ними следовало поступать мягко, однако не во вред собственному здоровью. Первая очередь пресекла их движение, подняв фонтаны песка и водорослей со дна. Это произвело впечатление на агрессоров, и они заложили синхронную петлю с разворотом, чтобы выяснить, в чем проблема, и снова атаковать. «Ружон, переключайся на дистанционные». Бросил в эфир Брейн и нажал кнопку, заставлявшую магазин его автомата начать подачу с другого его конца, где располагались активные разрывные боеприпасы. Их взрыватели активизировались на границе, определявшейся положением зрачков, и едва поменяв направление подачи, Брейн увидел шкалу, определявшую границу подрыва. Между тем, озерные леопарды, как определял их блок прогноза, выглядели как размытые кляксы с черным пульсирующим ядром. И передвигались они рывками, выбрасывая вперед метров на 5 полдюжины щупалец, и резко подтягиваясь на них, будто успевали за что-то зацепиться. «Отходите! Отходите! И постарайтесь не причинять им вреда!» — надрывался в эфире Корсак. «Ага, сейчас», — мысленно ответил Брейн и сделал короткую очередь. Полдюжины зарядов прошили водную толщу и разорвались у самого дна, образовав череду грибообразных скоплений газовых пузырьков и взметнув со дна клубы песка. Следом за Брейном полоснул очередью Ружон, и все скрылось в пелене песка и газовых пузырьков. Реальная видимость упала до нуля, но система датчиков, выйдя на экстремальные режимы, сумела передать удовлетворительную объемную картинку. Брейн видел легкое замешательство в стане врага, именно врага. По-другому этих зверей он не воспринимал. Они снова взяли паузу и пошли на синхронный разворот, чтобы опять атаковать в прояснившейся ситуации. «Уходим, Ружон! Уходим на полной тяге!» — крикнул в эфир Брейн. «Да я и так уже!» «Уходите, братцы, уходите!» — продолжал неистовать майор. Похоже, теперь он больше переживал за агентов, а не за своих любимцев из бинома. Брейн хорошо представил, как майор мечется по берегу, временами заходя в воду и не замечая промоченных ног. Акваро чувствительно прибавлял оборотов, но со скоростью были проблемы. Брейн был вынужден двигаться на спине, лицом к возможным атакам, держа наготове автомат. Несмотря на хороший обзор, предпочтительнее было двигаться ближе ко дну, чтобы у врага было меньше возможности зайти сзади. Не успел Брейн подумать об этом, как его датчики зафиксировали леопардов по флангу, а значит... «Ружон, сзади!» — Заорал Брейн, дернув ногами, чтобы изменить положение рулей, и тут же открыл огонь, едва столкнувшись с реальностью задней полусферы.